Глава 17. Она позавтракала, стала собираться, чтобы отправиться в офис, когда ей позвонил Окунев. 5 минут назад ваш сосед вышел из дома и сел в поджидающий его Мерседес представительского класса. Машина принадлежит Светбанку. Он поехал в больницу, где ему предстоит операция, объяснила Бережная. Он вышел из дома один? Калинина не выходила с ним? Не выходила, и похоже на то, что не выходила и раньше. А что, разве она была у него? Я вчера беседовала с ними. Дом, где вы сняли квартиру, строила компания, которая обслуживается в банке, и управляющая компания тоже их клиент. Большинство непроданных квартир в залоге у банка. Это сейчас не так важно. Милс у себя, то есть в квартире Малеева? Вероятно, она еще спит. 9 часов утра для дамы. Время самых сладких снов. Отслеживайте ее звонки и передвижение. Возможно, ей угрожает опасность. Может, Петра к ней послать? Хорошая мысль, только пусть он из машины не выходит, а просто наблюдает. А я скоро приеду. Она вышла на площадку и направилась к лифту, но остановилась и вернулась к квартире Оссорина. Нажала на кнопку звонка, потом еще раз. Наконец дверь открылась, на пороге появилась Калинина, которая делала вид, что выходит или собирается выходить. «Я решила вас довести, куда скажете», — предложила Бережная. «Мы вроде на «ты» перешли», — напомнила Нина. «Так, поедем?» — Нина кивнула. Подошел лифт, они вошли в кабину. «Ты хочешь продолжить вчерашний разговор?» — спросила Калинина. «Очень хочу. За столом Михаил Борисович прервал его на самом интересном месте. Он сказал, что Эмили Милс не писательница», — напомнила Нина. «И сам же перевел разговор на другое». «Да, я поняла. Тема для него неприятная». «Весьма. Он вообще считает, что все, что произошло с ней, его вина. Вот такой он человек, совестливый». «А на самом деле?» «А на самом деле она сама себя сделала такой». Лифт остановился внизу. Они показались на площадке первого этажа, потом вышли во двор, направились на стоянку автомобилей и подошли к корвету. «Ого!» — удивилась Нина. «Никогда не ездила в такой». «Я тоже крайне редко». Сели в машину, Бережная, заведя двигатель и развернув автомобиль, продолжила. «Последний роман Малеева, прости, твой последний роман, вышедший под его именем, выдумка от начала до конца?» «Наоборот, это мое расследование. Конечно, вымысла много, но я основывалась на той информации, что у меня была. Витя эту книгу прочитал лишь, когда она вышла из печати, разозлился и сказал, что она его убьет». «Кто?» «Вера, но вы же давно все поняли. Он боялся, что его убьет Инна Шамко». «Кто?» — не поняла Бережная. «Инна Шамко, она же Инга Оссорина, она же Эмилия Милс. А еще очень недолгое время она была Инной Мазиной, женой авторитетного бизнесмена, который потерял свой бизнес и жизнь, потому что решил, что Каро Сидо ему не указ. Под этим именем она уехала в Италию, где познакомилась с американцем. Представилась ему русской писательницей, а тот сообщил ей, что у него родственник возглавляет издательство. Она пыталась писать сама, но поняла, что не получается, и обратилась за помощью к Вите, а тут и сам писал плохо, хотя был неплохим рассказчиком и обладал почти феноменальной памятью. Поэтому привычно попросил меня, не рассказывая имени той, кому я буду помогать. Сказал, что так мы точно не будем нуждаться в деньгах, потому что я со своим талантом могу писать и левой ногой». «Про эту Инну вы уже знали все? «Нет, долгое время совсем ничего не знала, но у меня были в памяти обрывки Витиных рассказов или разговоров с его приятелями. Начнем с того, что Малеев с Женей Горобцом никогда не были друзьями. Каждый раз их совместный бизнес рушился, когда Горобец начинал свою прибыль распихивать по своим карманам, уверяя, что его кто-то кинул. Он открыл школу моделей, и Витя Малеев вошел в долю своими деньгами и теми, что он мог где-то занять. Женя подсунул ему Наташу. Не то чтобы она очень нравилась Малееву, но внешне, конечно, по сравнению со мной, она фотомодель. Вот только родной брат Евгения вдруг тоже воспылал к ней чувствами. Витя уступил, думаю, что не безвозмездно, после чего вернулся ко мне, думая, что я ничего не знаю. Мне одно время казалось, я даже не сомневалась, что Евгения в машине задушила именно Наташа. Витя сам проговорился как-то, что Женьку задушила баба. Поверить в это было трудно, но Конфликт между Наташей и Евгением Коробцом действительно был. Она же знала, что ее продавали и перепродавали, а ей платили гроши. А она оценивала себя очень дорого. Но, возможно, что, говоря о бабе, Малеев имел в виду другую. «Инну Шамко. В вашей книге она попросила о помощи некоего вора в законе. Тот согласился, но когда дошло до дела, приказал, делай это сама, а я подстрахую. Откуда вы это знаете?» «Я просто предположила, представила, как все происходило. Она сидела на заднем сиденье, а тот упырь наблюдал, как она душит парня, с которым спала, которому сама предложила создать якобы модельный бизнес, а на самом деле агентство по предоставлению эскорт-услуг. Думала, что станет полноправным партнером, но сама попала в кабалу». Нина замолчала. «Она была знакома с Качановым?» — спросила Бережная. «Конечно, ведь именно он крышевал их бизнес. А она, став свидетельницей подобного убийства, за несколько месяцев до этого, очевидно, испытывала нездоровое желание убивать». «Подобное — это убийство Коклюшкина?» «Да», — кивнула Нина. «В банке были какие-то проблемы». Инна подловила Коклюшкина и сказала ему, что знает, что проблемы банку создает Оссорин. Тот не поверил и попросил объяснить. Инна, вероятно, сказала, что не разбирается во всех тонкостях, но у нее есть документы, которые она взяла в загородном доме Михаила Борисовича. «У нее в самом деле были такие документы?» «Нет, разумеется, у нее была патологическая страсть к Оссорину. Она даже псевдоним себе взяла, чтобы казаться его родственницей. Для нее он был целью. Ей хотелось вращаться в кругу его знакомых, хотелось не думать о деньгах, потому что недостатка в них не будет. В один прекрасный момент она решила, что, когда не станет Аркадия Маркеловича, именно Оссорин займет место председателя правления, что и случилось». «Это правда?» — тихо спросила Вера. Поверить в это было трудно, но ее собеседница кивнула. «Правда, хотя детали я тоже домыслила. Как еще она могла вызвать Коклюшкина, только сообщив, что любимый ученик предал его? Я никогда не говорила о своих догадках Михаилу Борисовичу. Если бы сказала, он начал бы во всем винить себя. Коклюшкин потому и поверил Инне, что видел ее в доме своего заместителя и думал, будто та продолжает бывать там. Но это была ложь. Скорее всего, эта женщина сказала, что она оставила документы на хранение надежному человеку, села в его автомобиль, Аркадий Маркелович за руль. И она направила его в то место, где поджидал киллер. Не знаю, как было на самом деле. Убийца помахал какой-нибудь папкой с бумагами, сел на заднее сиденье, потому что на переднем сидела его сообщница, передал ей папку, а потом накинул удавку. Что чувствовала эта стерва, когда рядом с ней задыхался и хрипел пожилой человек? Кто был убийцей? Я пыталась выяснить это. Но как это можно было сделать, если то, как это происходило, мои домыслы? И только недавно вспомнила, что в компанию Горобца, Малеева и Петрова набивался один человек, тот самый, который снимал когда-то комнату в общежитии. Они от него шарахались, потому что он предлагал себя в качестве наемного убийцы, утверждал, что ничего другого делать не умеет, он даже гордился этим. Как его звали? Эдик. Эдуард, вероятно. Фамилию точно не назову. Может быть, Савенко, потому что тогда в общаге они все называли его «Совой». Он был осужден и долгое время не появлялся в нашей жизни, но недавно я встретила его или человека очень похожего на него. Теперь он в очках. Я смотрела на него, пытаясь понять, он это или нет. А тот человек, заметив, что я смотрю на него, резко отвернулся. Где это было? Недалеко от дома, где жил Малеев. Вера взяла телефон и набрала номер Окунева. «Егорыч, срочно найди всю информацию на некоего Эдуарда Савенко, возможно, кличка его Сова. У него была судимость». После чего бросила взгляд на Калинину. «Продолжайте». Но та молчала. «А почему вы мне не рассказали все это раньше?» «А раньше вы поверили бы? И потом я думала, что вам нельзя доверять. Неизвестно, кто вас нанял. Вы же были на дне рождения, общались с ними, со всеми, в том числе с Качановым. А вдруг вы бы все выложили ему?» «Но мне трудно поверить, что это Эмили. Американский муж ее утонул. Беда, конечно. Только он стал дайвером после знакомства с ней. Он много пил, а когда пьяный человек спускается под воду, не проверив исправность баллона». «В нее стреляли недавно. Если бы хотели убить, убили бы. А так почти алиби. Она и Виктора могла». «Как?» «Придумала бы. Она же не дура. Мужчины с дурами долго не общаются, а с ней готовы были крутить романы. Я видела ее фотографии того времени. Витя некоторое время хранил их на своей страничке. Ей на них за 20, может быть, 22, а выглядит как 17-летняя, с тоненькими ножками и наивным взглядом. Как она умела так смотреть, когда душа переполнена злобой и страстным желанием разбогатеть и стать знаменитой. Виктор, прочитав свою последнюю книгу, сказал, что, скорее всего, так оно и было на самом деле, и ему она отомстит за эту правду. Я не сомневалась, что она сама ради наслаждения может сделать это, но у нее ведь алиби, как вы говорите. Значит, наняла кого-то, и теперь не доказать ее причастность. То есть он заранее знал, что его старая знакомая способна на убийство, и не испугался встретиться с нею. Он мог пошутить, так, потому что... Очень часто, когда утверждал что-то, нельзя было понять, говорит ли он правду или шутит. Про нее он сказал как-то давно, что у девушки не все дома, потому что та много раз просматривала фильм «Основной инстинкт» и восхищалась героиней, оказавшейся серийной убийцей. Он считал, что она способна на убийство, но был уверен, что никогда его не совершит. И вообще, как мне кажется, Витя не сомневался, что способна пойти на это лишь ради какой-то выгоды. Но поскольку его смерть не принесет ей ни копейки, делать она этого не будет. И вдруг Вера поняла, что все гораздо проще. Истина совсем рядом. И проверить Эмили на причастность к убийству можно было бы элементарно, обрати они внимание на все мелкие детали. Виктор выехал из дома в ту роковую ночь и почти сразу позвонил миссис Милс. Но то, что он позвонил сам, известно с ее слов. Позвонил и сказал, что вернется только утром. А что, если все было не так? Это она сама позвонила на мобильный телефон Малеева с другого его номера. Просто тот телефон, находившийся тогда у Малеева, перешел потом в ее руки, а от своего она сразу избавилась, чтобы следствие думало, что аппарат был у Виктора. Тот телефонный разговор длился не более 6 секунд. Эмилия, видимо, сказала: «Если ты уже выехал на улицу, остановись, я выйду через запасной выход». Что она и сделала. Спустилась, села в его автомобиль, сказала, что у нее возникло срочное дело, которое не ждет утра. Например, что готова дать ему деньги, которые он просил, назвала адрес и привезла туда, где Малеева убили. А потом сообщник отвез ее обратно. Она вошла в подъезд тем же путем, как и покидала дом, поднялась наверх, а уже утром открыла дверь Замориной, непричесанная и в халатике, как будто только что проснулась и совсем не понимает, о чем ее спрашивает новая возлюбленная российского писателя. Конечно, так оно и было. Телефонный аппарат, который был при Малееве, Эмили оставила себе, чтобы потом говорить, будто именно она приняла звонок. А второй уничтожила. Сама уничтожила или попросила это сделать сообщника. «Ты даже не спросила, куда меня отвезти надо», напомнила Калинина. «Едем ко мне в офис, там тебе будет спокойнее». Сказав это, Вера взяла свой телефон. «Егорыч, Петя уже добрался до дома Малеева?» «Нет, но он туда и не поедет. Дело в том, что 10 минут назад эта дама вышла из подъезда с 2 чемоданами и села в поджидавший ее белый Ауди, за рулем которого находился человек в очках. Погрузила свой багаж и отправилась в неизвестном направлении. А перед этим она с установленного вчера телефонного номера отправила СМС. «Прошу доставить продукты по списку». Я тут же связался с Петей и сообщил об этом. Елагин ей начал звонить, американка не отвечала, а потом отозвалась сонным голосом. Сказала, что еще спит, поскольку немного перебрала накануне, но очень хочет увидеться, когда приведет себя в порядок. А это будет не раньше, чем в 2 часа дня. А на самом деле теперь она мчится на север города. Петя пошел на перехват, я его веду за этим Ауди. Что касается вашего задания, то я нашел этого Савенко. Похоже, что курьер из службы доставки, это он и есть. Передай Петру, что Сова опасен и, возможно, вооружен. Так что мне Елагина учить? Он и сам знает, как ему поступать. На какой он машине? На москвиче. Посылайте еще одну машину для подстраховки. Мне кажется, наша американка направляется к Выборгской трассе, чтобы перебраться в Финляндию. Авиарейсы в Европу отменены, и единственный путь туда – через ближайший приграничный пункт. Вера закончила разговор и посмотрела на Калинину. «Как-то так». «А может, с дорожной полицией связаться, чтобы ее задержали?» «Долго объяснять им. И потом, даже если патрульный экипаж и остановит их, то с иностранкой связываться не будут. А если она им сунет 100 или 200 баксов, ее еще и сопроводят с мигалкой до самого таможенного поста. Мы сами как-нибудь. Петя скоро их догонит». «На москвиче?» не поверила Нина. «Да, там только корпус от «Москвича». Двухлитровый турбированный двигатель «Рено», усиленная подвеска, спортивная резина. Этот автомобиль набирает 100 за 6 секунд, и скорость у него всяко выше, чем у какого-то «Ауди». Сейчас я вас высажу и сама на Выборгскую трассу рвану для подстраховки, если придется с полицией вопросы решать». «Не надо меня высаживать», — попросила Нина. «Только время потеряете. Я тоже хочу присутствовать при задержании». «Ну, к этому времени мы вряд ли туда успеем».